Глава 47. Логово красных волков. «Альфа, в кабинет вырывается помощник. Все готово. Мы переправили часть волков прямо к воротам Шоны. У него не шанса». Вожак неспешно поворачивается в своем кресле. Алый свет заката озаряет его лицо и отбрасывает кровавые блики на белую шкуру волка, что висит над камином. Острые зубы обнажаются, когда Альфа улыбается. «А что насчет места? Где будет происходить встреча?» «Мы вместе с шаманкой выбрали два подходящих участка». Помощник делает шаг вглубь кабинета. «Она считает, что нужно сыграть на детских воспоминаниях Вейлина. Это дезориентирует его». «То есть встречу провести на той сопке, куда он ходил с дедом?» Альфа покачивается в кресле и складывает пальцы шпилем. «Но там же рядом логово медведей. Они не любят, когда чужаки приходят на их территорию. Их вожак давно придерживается нейтралитета». «Если сработаем чисто, они ничего и не заметят». На губах помощника появляется несмелая улыбка, будто он сам не очень-то и верит в успех. «Если...» Альфа резко встает, а кресло откатывается назад. «Что значит «если»? Сколько еще можно терпеть поражение от этого самоуверенного щенка? Ладно, он захватил шпиона, мы попросту не знали о способностях девчонки. Но потом... Как так вышло, что группу повязали, а? Кто мне ответит?» «Похоже, Вейлин набрал отряд наемников», — сжимает голову в плечи помощник. Он чувствует, как аура вожака давит на него. «Наемников? А что же твой шпион? Почему он не проследил и не выяснил, как именно Белому удалось одержать верх над нашими лучшими бойцами?» «Держался подальше», — шепчет помощник. «Вейлин способен учуять каким-то образом волка на расстоянии. Я решил...» «Решил он!» — громогласно басит Альфа. «В следующий раз засунь свою решалку поглубже и сообщи мне, что происходит. Из-за тебя я вынужден отправить шаманов навстречу, чтобы схватить девчонку». «Простите, господин, но...» «Вон!» — взрывается вожак, и помощник предпочитает покинуть кабинет. Альфа расхаживает по комнате и ругается себе под нос. Он понимает, что у Вейлина должен быть какой-то козырь, если он с такой легкостью отдал право выбора места встречи. Недооценивать врага не стоит, хотя щенок и ведет себя как самонадеянный болван. Разве можно так легко отдать врагу преимущество? Выходит, или он уверен, что его козырь побьет карты красных, или он на самом деле идиот, а Аника досталась ему волей судеб по чистой случайности. Или все же она досталась Белому лишь для того, чтобы выйти из тени и вернуться домой? Как же сложно понять, какой шаг лучше сделать следующим, когда среди шаманов не осталось ни одного истинно одаренного. Но ничего, как только он заполучит Анику, с ее помощью быстро найдет Инуа, тогда у него будет сразу две истинные, и он сможет породить на этот свет сильнейшее потомство, упрочить свою власть и уничтожить белых раз и навсегда, чтобы больше никогда ничего подобного не повторялось. Аника. Вейлин долго разговаривает с кем-то по телефону. Делает он это в нашей спальне, пока Коннелл судорожно что-то печатает. Я же просто сижу в шоке. У меня нет мыслей, что делать. Единственное, что я могу, как следует подготовиться к встрече. Медитация, налаживание контакта с Гару и управление моими силами без осечек. Муж входит в кухню и сразу же наливает себе кофе. Мы с Коннеллом смотрим на него и ждем, когда же он откроет рот. Вей вздыхает и трет глаза. «Ночка будет непростой». «И все? Спрашиваю я. «Как-то маловато информации». «Тебе надо выспаться. Думаю, Альфа Красных вот-вот позвонит. Полагаю, он хочет ударить разом по всем фронтам, чтобы у нас не осталось сил на сопротивление». «У нас что, будет реальная война?» Чуть не вскакиваю, но мой голос тонет в странном и незнакомом рингтоне. Вейлин достает из кармана телефон. Тот самый, что он отобрал у человека из леса. «Слушаю тебя». С усмешкой отвечает на звонок мой муж и ставит телефон на громкую связь, прикладывая палец к губам. «Ты наконец-то решил выбраться из своей раковины?» «Вижу, ты в настроении шутить». Из динамика раздается жесткий голос, от которого мурашки пробегают по коже. «Не знал, что у тебя есть глаза в телефоне», — смеется Вейлин. «Хватит поясничать», — рявкает вожак красных, а я вздрагиваю. «О, как мы заговорили», — выводит его Вейлин. «Ну так и куда же ты готов приехать? Уже успел убедиться, что я не устраиваю тебе западню». В трубке раздается усмешка. «Ну и глупец». «Я предпочитаю действовать открыто. Шило в мешке все равно не утаишь. Ты же согласен?» «Ладно, хорош трепаться», — с нетерпением говорит Альфа. «Я выбрал место и надеюсь на твою честность. «Разумеется», — кивает муж и бросает взгляд на брата. Коннелл кивает в ответ и широко улыбается. «Так где встретимся?» «Велючинская сопка. Там есть один холм», — растягивая слова, говорит вожак, будто его слова несут особый смысл. «Но, увы, я его не знаю». «О, да ты покопался в моем детстве? Хорошо», — отвечает Велин. «Когда? Ты же помнишь, что мне из Москвы лететь 8 часов, плюс дорога?» «Послезавтра в полночь», — хрипло смеется Альфа. «Да будет так», — кивает Велин. «Прикажи своим не бросаться сразу. Жена будет со мной». Мое лицо вытягивается. И зачем было это ему сообщать? Теперь он будет еще серьезнее готовиться. «Не волнуйся, она нужна мне живой». «Ага», — смеется Велин. «А мне нужна твоя голова. Подумываю повесить ее над камином». В трубке раздается лишь смех, а затем тишина. «Получилось», — улыбается Коннелл. «Он сидит себе в логове». «Это хорошо», — кивает муж. «Прикажи всем собраться здесь. Завтра в ночь выезжаем». «А почему не сейчас?» — удивляюсь я. «Разве нам не надо устроить ловушку? Пройтись по местности? Я не знаю, что еще делают. Ну, чтобы подготовиться к встрече». «Солнце мое, ты правда веришь, что Альфа Красных сдержит слово? Уверяю, там уже давно стоят его посты. Ловушка готова, теперь нужно лишь обернуть ее против него». «Ты для этого попросил не стрелять?» «А ты быстро учишься». Муж целует меня в лоб. «Коннелл, подготовь карты для наших людей и всю информацию. Оба отряда должны быть готовы к вылету». «Есть», — как-то по-военному отвечает его брат и уходит к себе, прихватив компьютер. «А ты, малышка, ложись спать. Тебе надо быть бодрой. Ты же не хочешь пропустить нашу победу?» Качаю головой и усмехаюсь. Ну как можно не поверить любимому, когда в его голове и тени сомнения не проскальзывает? Плюс я знаю, на что он способен. Еще ни один бой он не проиграл. Уверена, он не подведет и здесь.